Закат встречали вместе, но потом Минами ушла домой, а он так и остался сидеть на дереве. В голове бурлила совершенно несъедобная каша, и момент, дабы упорядочить ее хоть немного, выдался подходящий. Вот он и думал, кем бы ни был тот странный хмырь, с призраком которого Ситх общался утром, но даже Абилот вызывало меньше опасений. Сейчас алхимик точно знал ее мотивы, отчасти понимал стремления. Все еще злился за жестокое условие, что она поставила, но все-таки понимал ее причины. Терпения у нее нет, как и чувство юмора. Дорвалась до желанной мести и вдруг застряла. Обстоятельства мешают продвинуться дальше и завершить наконец то, что грызло ее рассудок столетиями. Странная, жуткая, непобедимая и недосягаемая, Абилот хотя бы стала понятной. Этот же, скажем так, повлиять на разум призрака, Тору никак не мог, но вот мимику его считывал старательно, и выводы напрашивались неприятные. Хмырь отзеркалил кое-какие черты самого Ситха, когда издевался над ним, но очевидно, что быть клоуном ему непривычно. Он не Аджанту смутить хотел, он себя прятал, маскировал лицо, поведение, замещал черты характера чужими. Все для того, чтобы Тору его не раскусил. И, частично, успеха добился. Алхимик, может, и поймал его на лжи, но правды-то все равно никакой не выяснил. Хмырь, мертвец, это несомненно. Бояться его незачем и некому. Из силы не возвращаются. И он, скорее всего, говорил правду, когда обвинял Абилот в нарушении баланса. Она ведь на самом деле вся насквозь темная, куда темнее Тору или даже других ситхов, отвергающих иные пути силы. Вот только сила сама регулирует то равновесие, о котором хмырь, с его же слов, так радеет, и не всегда, руками чувствительных к ней. Бывает и такое, что орудием, исправляющим бурю, становится простой человек, случайно оказавшийся не в том месте и не в то время. Но хмырь требовал действий от самого Тору, будто бы иначе равновесие не установится. Зачем это ему? Это главный вопрос на повестке дня. Почему он надеялся обмануть этим Аджанту? Это уже проще. Потому, что не знает о том, насколько бессмертный близок с силой и как глубоко его понимание. Джедаи, вот, тоже не знают о том, что равновесие сторон достигается в движении. Считают себя обязанными вмешиваться по первому звоночку. Хотя, джедаи все же не так уж и ошибаются, ведь темная сторона существует повсюду. Не только ситхи способны вызывать возмущение. Обычные люди, что жаждут, ненавидят и боятся всего на свете, тоже влияют на силу. Так что, в некотором роде, джедаи все же хранят равновесие, они очищают мир от того, что им не по душе. На фоне алчных желаний простых жителей галактики один единственный ситх способен устроить серьезный дисбаланс на этих весах. Вот только и без вмешательства джедаев, проблема рано или поздно решится, не став настоящей катастрофой. Силе это ни к чему. Так зачем же хмырь подталкивает Тору к конфликту с Абилот? Пока не ясно, но что-то он точно хочет от этого получить. Стоит соблюдать осторожность, но это все потом. Сперва, предотвращение реальной катастрофы, которую спровоцирует у Чихамадара. Ультиматум, поставленный Абилот прошлой ночью, как ни странно, помог упростить планировку ближайшего будущего. Да, она точно не шутила, когда обещала смерть всех близких алхимика, но этим принесла Тору и некоторую пользу. Точнее, натолкнула его на мысль о том, что Кагуя, где-то запечатанная, может распечататься оттуда и сотню лет спустя, и тысячу, когда ситх будет жить уже под другими звездами. Наверное, лучше всего ее угомонить сейчас, пока он тут и может это устроить. И, раз уж для Абилот настолько важно самой сломать от Цуцуки ее нежную шейку, то пусть так и случится. Не существует безвыходных ситуаций, есть только плохие решения, но Тору надеялся, что принял хорошие. Кагуя умрет, станет одной проблемой меньше. Абилот отомстит и, хочется верить, немного угомонится. Звучит просто, но не обошлось без сложностей. В рассказе Рю, вечное Цукуями было запущено до воскрешения Ацуцуки, а эту технику допускать никак нельзя. К счастью, в словах Нукинина не нашлось ничего, указывающего на то, что Цукуями непременно нужно использовать до воскрешения Кагуи. Чакра, похищенная у жителей безымянного мира эксперимента, позволила ей возродиться во всем великолепии своего могущества, но ситуация со сбором Биджуу явно гласила, в этом деле можно и не жадничать. Конечно, Кагуя получится не настолько правдоподобной, но так даже лучше. В конце концов, Абилот ей перекусит вне зависимости от того, какой именно она явится в этот мир – зато сама Ацуцуки так не успеет наделать непоправимого. Однако, не до конца понятной переменной оставался сам Мадара. Учиха такой силы не может стать жертвой предательства своего шпиона просто так. Он непременно должен стать обеспечен, достигнув своей цели или же не достигнув. В книге Рю, Мадара завершил мерзкую технику, после чего уже считал себя победителем и так легко попался. В этот раз, все должно произойти наоборот. Итор узнал только один способ, как заставить этого человека потерять голову. Мадара, как со слов Рю, так и из легенд, которые алхимик уже слышал раньше, получался человеком высокомерным, гордым до слепоты и не особенно сильным, как личность. Он блистал, пока мог полагаться на всесокрушающую силу своих техник, но его выдавало кое-что, что часто можно встретить у сильных аборигенов этого мира. Учиха Мадара любит сражения, но ненавидит их проигрывать. Он не из тех, кто считает поражение уроком, скорее из тех, кого поражения злят и сбивают с толку. Он чем-то похож на Акуирью в момент его смерти. Благородно предложит побежденному противнику быструю смерть, но в исступлении проклянет его, если сам окажется втоптан в пыль. Такой характер делает его легкой добычей для кого-то, вроде Тору. Да, противником в бою он будет устрашающим, но как личность, он Аджанти Палуни ровня. Осталось только решить, как именно ситх должен сбить с него спесь, чтобы Зицу было удобнее предать своего господина. И, пока он думал об этом, взгляд голубых глаз то и дело обращался к ночному небу. Узумаки Наруто уже давно понял, что на пути к его мечте стоит одно, самое главное препятствие – отсутствие по-настоящему мощной техники, или двух таких, или трех. Во всяком случае, сам он считал, что техники важнее остального, ведь способны создать имя своему пользователю. А Хокаге непременно должен быть крут и овеян ореолом легенд. Поэтому, предложение братца Тору парень воспринял с энтузиазмом, какого уже давно за собой не замечал. Сейчас, сидя на полигоне седьмой команды, он внимательно слушал наставления своего первого учителя и даже не думал жаловаться на скуку, хоть Тору сперва и сообщил, что их ждет пока лишь углубленная тренировка Расингана. Скажи ему о таком, сенсей-извращенец, Узумаки бы только взвыл от досады. Да сколько можно-то уже? Джин Чоурики любил Джираю и уважал его силу, но совершенно не мог у него учиться. Старик объяснял непонятно и кое-как, отчего ему так и хотелось настучать по голове. Он часто упускал незначительные детали, которые затем оказывались от чего-то важные и смущенно тер затылок, ища себе оправдания. Он постоянно отвлекался на проходящих мимо девушек и порывался удрать к ним сам, когда никого не было поблизости. Джирая хотел его учить, но сам являлся именно таким человеком, каким Наруто был в худшие годы в академии. Он просто не умел сосредотачиваться на деле. Братец Тору же, напротив, учить любил и охотно разбирал с Наруто каждую мелочь, превращая лекции в познавательные приключения, для которых не требовалось даже сходить с места. Речь Тору могла казаться запутанной для посторонних, кто присутствовал в этот момент, но лишь от того, что Оринжир обращался к своему ученику, а не к ним. И если братец Тору сказал, что крутая супертехника будет после, а сейчас, Расинган, Наруто спорить не станет и поступит именно так, как он посоветует. Тем более, Тору также намекнул, что оттачивание Расингана станет последним шагом к началу освоения чего-то действительно впечатляющего. Тору восторженно жестикулировал, подводя краткую лекцию к завершению. С его слов, Наруто, как мечнику, требовалось уделять время не столько силе Расингана, сколько скорости его создания, чего Наруто и так уже пытался достичь своими силами. Джирая, что, чуть надувшись, сейчас сидел в тени раскидистой сосны и делал заметки в своем блокноте, слушал вполуха, и, с каждым словом Оринжира, дулся еще сильнее, ведь сам планировал обучать мальца чему-то такому и в том же порядке. И вот, в один момент поток красноречия от Анина иссяк, и он накликнул Саннина, попросив о помощи в демонстрационном спарринге с собой. Джирая, уже по-своему зауважавший алхимика, но также и ревновавший к нему своего крестника, никак не мог отказаться. Короткий поклон, за которым писатель спрятал кривую ухмылку, все-таки Тору и сам еще мальчишка, был прерван внезапным нападением с его стороны. Джирая уклонился в последний момент и, что занятно, не без труда. По краю сознания скользнула мысль о том, что он и сам планировал завершить спарринг внезапной атакой, чтобы немного покрасоваться перед непоседливым Джин Чоурики, получилось обжигающе обидной. Оринжира его раскусил и все-таки ударил первым. Саннин уже видел раньше его стиль в исполнении Наруто и Хаку. Даже видел кое-какие заимствованные элементы у Орочимару, которые сразу признал, ведь классический стиль боя белого змея был ему хорошо знаком. Однако, сегодня он спарринговал с источником всех тех необычных приемов и движений, что видел у других и не мог не почувствовать этот азарт. Честно говоря, поначалу он себя сдерживал, помня о том, что его противник, довольно известный и могущественный шиноби, которого сравнивают с тройкой саннинов, Джирая не мог выкинуть из головы разницу в опыте. Он ждал от Тору безрассудства и истового желания проявить себя, что нормально в его возрасте, но не дождался. Все в Конохе знали, что Тору любит рисоваться, но именно сейчас требовалось учить Наруто, а не показывать себя во всей красе и расширять фан-базу. Серия быстрых и непредсказуемых ударов от Тору пропала в туне, но у Джирая возникло стойкое ощущение, что Атанин его проверял. Искал даже не столько слабости, сколько отличительные черты его собственного стиля тайдзюцу. Особенности, которым только предстояло стать этими самыми слабостями. Контратака Джирая вышла точно такой же. Все ушло мимо, Тору будто заранее знал, что противник станет делать, будто уже давно знаком с его стилем боя. Быстро он все понял, не мог не восхититься Джирая, даже если он правда способен немного видеть будущее, то не смог бы среагировать так искусно, не проанализировав все, что узнал. Соображает. Сдерживаться расхотелось, и Саннин рванул в бой, радостно улыбаясь. Нашлось тут и для него развлечение. Он не ожидал, что все изменится настолько быстро. Откуда вообще возникла пятка Тору перед его лицом? Парень был довольно быстр, но все же, не настолько, чтобы опередить одного из трех легендарных ниндзя Конохи. Удар получился ощутимым, хотя и не настолько, чтобы оставить синяк или сломать Джирае нос. Он ведь и физически немного сильнее Оренджира, а еще больше и массивней. Удар не страшный, но по-своему обидный и требует ответа. Решив так, Саннин разорвал дистанцию и поднял руки перед собой, дабы сложить печати для техники. Время для ниндзюцу. Но стоявший напротив него Тору только выдернул меч из ножен и, чуть присев, взмахнул им над землей, создав видимую дугу, что по горизонтали неслась к лодыжкам Джирае. Саннин не слышал, чтобы Оренджира владел техниками и умениями самураев, но уж больно похоже у него вышло. Пришлось прервать серию печати и прыгать вверх, пропуская технику мечника под собой. Ошибка, как оказалось. Он еще находился в воздухе, когда меч Тору клацнул, спрятавшись в ножны и взмах рукой отправил потерявшего опору писателя точно на него. Удар локтем в лоб, усиленный обоюдной инерцией, оказался уже весьма суровым, и Джирай растянулся на земле, глупо хлопая глазами и глядя на проплывающие над ним облака. «Не совсем то, на что я рассчитывал, но ладно, и так сойдет», — благодушно кивнул тот, смежив глаза и повернувшись к Наруто. «Тоже полезный опыт, да, Наруто. Противник, оказавшийся быстрее и сильнее физически, может быть побежден обманом, обманом», — нахмурился Саннин, отряхивая спину. «Не то, чтобы он расстроился, в конце концов, сам ведь виноват в том, что недооценил Тору. Но послушать, что тот скажет, интересно». «Ага», — снова закивал Оренджира и охотно пояснил, — «техника, которой я целился тебе по ногам, на самом деле не существует. Я так понимаю, что ты не сенсор, Сам выпад, конечно, был бы опасен, стой ты рядом, но в основном лишь пыль поднял, а капля чакры Фуаутона сделала это похожим на технику. Вот ты и попытался уклониться, хотя опасности такой прием представляет не больше, чем обычный ветерок над нами». Указательный палец Тору вытянулся в сторону шуршащих крон деревьев, но выглядит внушительно, Вдруг весело заулыбался этот нахал. «Можно было и послабее бить», — Джирая драматизировал. «Его тело гораздо крепче, чем у большинства шиноби Конохи, так что, чувствительный или нет, но даже такой удар не мог стать для него по-настоящему опасным. Хотя, того же Итачи мог и вырубить. Разве что по Хокаге Тору бы просто не попал, но это детали. Прости», — тот развел руками, — «но у нас был уговор, не разрывать дистанцию. Цель урока – быстрое создание Расингана, незаметно и неожиданно для противника, вовлеченного в рукопашный бой, помнишь?» «Помню я, помню», — расстроился писатель. Никакой враждебности с его стороны по отношению к апельсиновому дьяволу не было, но все же хотелось проучить мелкого засранца хоть немного. Очень хотелось, если честно. Кроме того, Джирая изначально собирался сделать нечто похожее, чтобы затем сократить дистанцию на более выгодных для себя условиях. ударить огненной техникой, а затем напасть с Расинганом, как раз и возвращаясь к главной теме урока, еще раз. Вторая попытка уже получилась более наглядной, но Джирайя снова попал в просак. На этот раз условного поражения не произошло. Тору уклонился от выпада ногой, разменялся парочкой собственных пинков, не задев Саннина, после чего дважды уклонился от его кулака, пока тот создавал свою технику. Проблема в том, что Джирайя не сумел создать Расинган с нужной скоростью, но это и требовалось увидеть Наруто. Оринжиро поблагодарил писателя за помощь и принялся объяснять ученику, что к чему. С его слов, Джирайя привык использовать Расинган иначе, подготавливал его на безопасной дистанции, после чего рвался в атаку или специально избивал противника мощными ударами, стремясь оглушить и контузить, чтобы тот стал легкой мишенью и не мог уклониться от техники. Сам писатель для виду повздыхал, но согласился, что с юркими и хитрыми бойцами, как Тору, лучше сражаться другими приемами. После чего вскрылись кое-какие нюансы. Джирайя полагался на силу Расингана, но не считал технику достаточно универсальной, чтобы использовать в любом бою. Само собой, в большинстве случаев это было не так, ведь Саннин быстр, силен, да и сам по себе довольно гибок, как телом, так и умом. Речь шла о противниках, полагавшихся на скорость и реакцию, но сражавшихся с ним на равных и доведших эти качества до совершенства. Против них у Джирайя имелось несколько отдельных тактик, но Джирайя, это Джирайя и этим все сказано. Тем более, он не использует в бою меч. Ко всему этому полагались пояснения и для Наруто, углубившие его понимание ценности такого понятия, как стиль боя и окончательно поставившие точку в вопросе о необходимости развития именно скорости создания коронной техники мальчика. И все это, не говоря уже о том, что так Расинган вообще еще никто не использовал, тоже, своего рода, преимущество. Если резюмировать все, о чем говорил алхимик, то Расинган сейчас, это техника ниндзюцу Эранга. И лучшее, что можно предпринять, это довести обычный Расинган до состояния техники ниндзюцу, на что прямо сейчас Наруто не способен. Уже одно это сделает Расинган техникой с ранга, практически перекрыв все его недостатки. А там и его обычной ударной силы хватит, чтобы выбить дух из кого угодно. В общем, у меня есть для тебя две новости, Наруто. Тору смежил глаза в лукавой улыбке. Хорошая и плохая. Хорошая и плохая, не понял тот, чуть отшагнув назад. Начну с хорошей, не прекращая улыбаться, продолжил Атанин. Ты, как я понял, решил, что у тебя не получается создавать технику быстро из-за недостаточного контроля чакры. Это не так, несмотря на то, что Наруто освоил Расинган и научился создавать его одной рукой, поработать над контролем ему бы не помешало, авторитетно встрял Джирайя, как и Джин Чоурики, видевший проблему именно в этом. Возможно, но не в этом случае, возразил алхимик, контроля достаточно. Проблема кроется в сложности самой задачи, тебе нужно создавать технику быстро, не прекращая фехтовать. Ты просто не можешь пока сфокусировать внимание на двух вещах одновременно. Вообще-то, для создания Расингана как раз и требуется разделять сознание для одновременного контроля над формой и вращением, пробурчал задетый за живое Саннин. И что вообще хорошего в такой новости? Я уже догадался, как именно создается Расинган, кивнул Тору, уже совсем по-лисьи оскалившись. Техника требует полной концентрации на себе из-за сложности поддержания формы и вращения. От этого, попытки делать что-либо параллельно с ней выходит не очень. А хорошего в этом то, что раз Наруто уже научился концентрироваться на двух задачах разом, то присовокупить к двум действиям третье будет не так уж и трудно. Правда, следующая новость уже плохая. Он наигранно вздохнул и расплылся в фальшивой насквозь, сочувственной улыбке. Чтобы добиться результата, тебе придется либо потратить много лет, чтобы освоить Расинган на интуитивном уровне за счет опыта, либо заняться самой скучной и рутинной работой на свете, чтобы управиться за пару дней. Как-то так, за пару дней компенсировать недостаток многолетнего опыта невозможно. Начал было писатель, но ситх его перебил, подняв руку. Самая первая техника медитации, которую ты изучал в Академии, Наруто, та, что используется для установления первого контакта с очагом, а также для ускорения восполнения запасов чакры при частичном истощении, голубые глаза весело стрельнули в опешившего Саннина. Я сейчас расскажу, как именно ее нужно применить, чтобы получить желаемое. Как-то уж так случилось, что именно сегодня им обоим оказалось совершенно нечем заняться, и, Когда ученица предложила посмотреть на специальные тренировки Наруто, Какаши от чего-то взял, да и согласился. Конечно же, он не мог не знать, что именно Тору помог его ученику так быстро вырасти и закончить академию с отличием. И вот, сегодня у них с Сакурой есть возможность посмотреть, как вообще выглядит его обучение. А по пути к полигону их встретили Гай с учеником, бодро вышагивавшие куда-то на руках. Эти если вцепятся, то уже не отвяжутся. Пришлось им рассказать, куда и зачем Какаши с ученицей направились. Вообще, Хатаке бы предпочел Саске с собой взять, но Учиха сейчас недоступен. Его они тоже повстречали сегодня. Помятый вид, уставший взгляд, направленный куда-то в пространство перед собой и куча сумок с сувенирами, которыми Чоунин был обвешан, будто храмовый двор дощечками Эма с пожеланиями прихожан. И Фуу, Джин Чоурики водопада, радостной козочкой скачущая вокруг него. Кстати, еще одна причина, по которой Какаши особенно утвердился во мнении, что идею Сакуры стоит поддержать именно сегодня. Все-таки у Саски миссия, как-никак, да и у них тоже теперь, ну типа. В общем, остались ли три пары глаз, плюс еще один незамеченными или нет, но факт точно оставался фактом. Сейчас они украдкой выглядывали из-за забора, дабы лицезреть то, что происходило на полигоне. И само собой, Гаю приспичило поболтать сразу же, едва события с той стороны начали развиваться. «Глаза меня не обманывают, Какаши». Подозрительно прищурившийся, Джонин выглядел довольно забавно, но Хатаке мог его понять. Тору только что одержал условную победу в короткой схватке с Джирайей. Достаточно уверенную и стремительную, чтобы Гай теперь так возбудился. Джирайя-сан не сражался в полную силу, отрезал тот, не отводя взгляда от тех троих и прислушиваясь к их разговору, если бы они оба бились в тайдзюцу, не сдерживаясь, то он бы победил. «Какаши», — позвал его Гай, продолжая щуриться, да еще и скосился на приятеля. Меланхолично покосился тот в ответ. «Ты ведь неспроста выделил тайдзюцу?» «Нет, неспроста», — вздохнул тот, возведя взгляд к облакам, чтобы подумать, в мастерстве самих боевых искусств. «Тору уступит очень немногим, ты ведь и сам это видишь, но у него нет достаточного количества чакры, чтобы использовать ее для укрепления своего тела и преодоления человеческого лимита так, как это делают большинство шиноби, так что именно в тайдзюцу Джирайя-сан бы его одолел. А если нет?» Хатаке покачал головой, «если так, то без шансов. Но ведь Джирайя-сан тоже использует синчикру, но Тору использует не совсем ее». Хатаке снова задумался, припоминая кусочки мозаики, которые сам когда-то скрупулезно собирал. «Ты ведь знаешь, что чакра – это смешение духовной и телесной энергии человека с толикой природной?» «Так, конечно», – с серьезным видом кивнул тот, – «это все знают. А синдзюцу – это состояние, при котором баланс энергии смещается в сторону природной, что влияет на качество человеческой чакры. Джирайя-сан однажды сказал мне, что режим синчакры требует соотношения 2 к 1, 3 к 1 или 4 к 1. В пользу природной энергии в зависимости от изученного стиля. Если природной энергии в теле станет еще больше, то это может вызвать проблемы, ведь человеческий организм не рассчитан на такие нагрузки. Но Тору просто обходит это ограничение, применяя природную энергию извне. Он не смешивает ее ни с чем в своем очаге и задействует напрямую. Таким образом, Гая чем-то задумался, но не справился и немного залип. Таким образом, очагом чакры Тору можно считать весь окружающий мир, а не то, что у него внутри, закончил за него Какаши. Такое разве возможно? Вдруг подала голос Харуна, робко выглянув из-за забора. Сложно сказать наверняка, спокойно отозвался ее сенси. То, что я рассказал, мне известно с его слов и со слов Джирайя-сана. Не думаю, что Тору врал, но допускаю, что мог понять его не совсем верно. Однако, мое предположение неплохо объясняет инцидент на острове Шипов, 5 лет назад. Тогда, кажется, погиб кто-то из мечников Киригакури. Гай снова нахмурился. Кивнул Хатаке, деталей не знаю, но единственное поселение Ибара, сейчас просто необитаемая груда развалин. Целый город. Сакура вздрогнула и опустила взгляд, не решаясь смотреть в сторону полигона. Насколько я знаю, Ибара была пиратским притоном и там не жили гражданские, на всякий случай сообщил Какаши, только пираты, преступные группировки и ниндзя-отступники. Стране воды не было до них дела, да и плавать в тех водах опасно из-за скал, давших острову такое название. Уж не знаю, что они тогда не поделили, но через пару месяцев в книге Бинга были внесены правки и Тору получил ранг С. Но тогда получается, что 3 года назад, когда был экзамен, начал было ли, но запнулся, растерянно переводя взгляд с Какашинагая и обратно. Экзамен прошел уже после Ибарского инцидента, кивнул Хатаке, но третий просил не разглашать подробности о статусе Тору. Выходит, что Рью тоже не знал, задумался Гай. Канаха следила за его действиями, насколько это было возможно, пояснил тот. Я тогда состоял в Анбу и в какой-то момент занимался расследованиями его деятельности. Сложно сказать, насколько много Рью знал, но не похоже, что его интересы в то время касались Восточных островов, хотя книгу Бинга он, разумеется, мог видеть. В любом случае, сейчас это не имеет значения. Некоторое время провели в молчании, рассматривая второй спарринг. На этот раз бой остановился сам собой, когда рука Джирайса с сформированным Расинганом замерла перед лицом Оренжира. Едва Саннин остановился, как алхимик повернулся к Наруто и принялся объяснять еще что-то, на пальцах показывая свои и противника движения. К Расингану писателя он быстро потерял интерес. Какаши неплохо слышал их со своего места и даже слегка улыбался под маской. Тору много хвастался, что он якобы лучший из наставников, но, как оказалось, не врал. Если сам Хатаке предпочитал обучать команду основным вещам, по мере возникновения у генинов соответствующих вопросов, то Атанин сделал акцент на деталях и устроил настолько дотошный разбор, что бывалый Джонин заслушался и начал непроизвольно сравнивать различия в их ведении битвы. Алхимик уделял очень много внимания таким понятиям, как собственный стиль боя и душевное состояние обоих противников. Особенно подчеркивал такую переменную, как моральное преимущество, и даже завел речь о ситуациях, в которых выгоднее казаться слабее. Какаши тоже использовал все эти приемы, но никогда не рассматривал их, как некое академическое знание, которому стоит уделять внимание на лекциях и тренировках. Хотя, вероятно, следовало, что Наруто, что Саске, оба использовали подобные уловки раньше, в процессе импровизации, но вот Сакуре такое послушать полезно. Девушка стала значительно сильнее за последние 2 года, но у нее имелась одна серьезная проблема. Стоило ей потерять инициативу и позволить противнику давить на нее морально, как у Харуна опускались руки. Раньше товарищи влияли на нее, помогая найти в себе силы и вернуться в бой, но в одиночку ей было тяжело, даже вопреки силе удара и мастерству. Чтобы добиться результата, тебе придется либо потратить много лет, чтобы освоить Расинган на интуитивном уровне за счет опыта, либо заняться самой скучной работой на свете, чтобы управиться за пару дней. Услышав это, Гай с Какаши переглянулись. Та, что используется для установления первого контакта с очагом, а также для ускорения восполнения запасов чакры. Единственный видимый глаз Какаши округлился, а взгляд остекленел. Сам Джонин предложил бы использовать теневых клонов, дабы ускорить обучение за счет одной из их особенностей. Даже думал, что этот вариант – единственный из возможных. Но Тору не знал о преимуществах этой техники и был вынужден искать другой способ. И нашел. Хатаке даже прикинул в голове, насколько его теория может быть верной, и убедился в том, что, как минимум, быть опробованной она более чем заслуживает. Интересно, что из этого выйдет. Тору настаивает на паре дней, так что предложить Наруто идею с теневыми клонами – Какаши еще успеет. У Кунаичи Водопадов оказалось очень говорящее имя. Фуу будто ураганом носила по улицам Конохи, и Саске едва поспевал за ее темпом. Вообще, когда он принимал эту миссию, то не рассчитывал на то, что так устанет уже на второй день. Фуу импонировала ему и не производила впечатления глупого человека, но порой ее становилось просто слишком много. Он все верно понял, в день их знакомства. У нее действительно много общего с Узумаки. Наверное, это касается всех Джинчуурики в той или иной степени. Неудивительно, что она так привязчива и чрезмерно дружелюбна. Учиха не держал на нее зла, стараясь отрешиться от мира и сосредоточиться на внутреннем огне, в котором находил свое успокоение. Огонь грел и предлагал снисходительнее отнестись к ее заводному характеру. Намекал на то, что тащить эту ношу в одиночку бессмысленно. Но, как назло, сейчас все его друзья были или на задании, или заняты чем-то еще, отчего бедолаге никак не удавалось вовлечь хоть кого-нибудь в их с Фуу компанию и снять с себя часть нагрузки. Наруто сейчас на специальной тренировке, третья команда пропадает где-то за городскими стенами, тоже тренируются, должно быть. 10-я и 8-я, обе получили миссии, а все прочие как-то и не вошли в его круг общения, так что просить у них помощи в дружбе с Фуоу было бы не лучшей идеей. В какой-то момент Саски предложил девушке покидать сюрикены и, быть может, показать пару трюков с ними, как когда-то ему показывал брат. Джин Чоурики охотно согласилась, но хватило ее ненадолго и, заинтересовавшись пчелиным ульем, Фуоу отважно полезла на дерево. В тот момент Саски чуть отвлекся и не успел ее одернуть. А потом они вдвоем отсиживались в пруду, что располагается на территории усадьбы Учиха, и дышали через стебли бамбука. Будто она не знала, что пчелы обижаются излишнему вниманию со стороны человека. Она много чего не знала, отчего создавалось впечатление, что всю свою жизнь Фуоу просидела в заперти. Например, именно ей принадлежала идея пойти есть мороженое, едва выбравшись на берег. Благо на дворе лето, а они оба, шинобини из последних, и Саски согласился. Она задавала много вопросов. Иногда новый был задан еще прежде, чем Учиха успел ответить на предыдущий, но каждый раз ее интересовало что-либо связанное с его друзьями и тем, как они проводят время. О таких вещах ей бы Наруто спросить. Саски редко участвовал в их совместных развлечениях иначе, чем за компанию. Раньше его мыслями владел враг, которого требовалось одолеть, а после экзамена он примирился со своим гневом, но получил новое звание и повседневных забот прибавилось. Миссии стали сложнее, он пару раз назначался командиром. Как-то не до того ему было и, собираясь с остальными, он продолжал витать мыслями где-то еще, а иногда просто позорно прятался от чрезмерного внимания и нас с Сакурой. Эта сторона его жизни вообще никак не поменялась. Поодиночке с ними обеими вполне можно общаться, но вместе девушки создают такой гремучий коктейль, что Учиха иногда предпочитал отсиживаться дома, если для него не находилось подходящего задания. Пока не случилась миссия, на которой ему пришлось возглавить 7-ю и 10-ю команды. А после той миссии, можете не верить, ничего не изменилось. Покосившись на спутницу, Саски убедился в том, что у нее все хорошо. Фуоу уже доела мороженое и сейчас крутилась на стуле, с любопытством разглядывая окрестности, и задумался. Со дня на день в Коноху прибудет кто-то из Такигакури, чтобы решить судьбу своего Джин Чоурики. Брат говорил ему, что идеальным вариантом станет разрешение от Шибуки-сана для Фуоу, чтобы она и дальше обитала в Листе, пока история с Акацки не будет завершена. Почти невозможный исход. Ни одна деревня не позволит соседу удерживать свое стратегическое оружие. Но, если Акацки заполучит Фуоу, то останется только Наруто. Понимает ли Узумаки это? Саски подозревал, что да, ведь не так уж он и глуп, хоть и ведет себя так, словно глупее него нет никого. На это многие попадались. Вот только Учиха был уверен в одном: всерьез угрозу его друг не воспринимает. Интересно, какими аргументами запасется Итачи, чтобы решить эту проблему? Саски далек от административной работы, но лично ему задача казалась невыполнимой. Хоть бы не нажить себе новых врагов. «Саски-сан», — окликнул его кто-то, и, обернувшись на голос, он увидел троих генинов, знакомых по экзамену. Ученики Тору, если он все правильно запомнил. Звала его девушка с мечом за спиной, а остальные просто радостно махали руками. О, решение, как минимум, одной проблемы, явилось само, и Саски не собирался упускать этот шанс. Сейчас вот он их всех передружит, и у него появится чуть больше времени, чтобы углубиться в свои размышления, не отвлекаясь на Фуоу, когда ей опять захочется приключений. Отлично. Как он понял из их рассказа, их команда прибыла в Коноху на следующий день, после своего сенсея. Чоунинских жилетов им не перепало, а генины продолжили свое обучение уже тут. Но сейчас, когда их сенсей вынужден тренировать еще и Узумаки, у ребят появилось свободное время, и они как раз покинули посольство это, чтобы развеяться и перекусить. Фуоу быстро сошлась со всеми тремя и уже пыталась вовлечь в какую-то новую авантюру. Саски слушал их болтовню краем уха, параллельно выбирая сироп для данга. Из-за того, что Хокаге не всегда может покинуть свой кабинет, чтобы пообедать, младший Учиха завел привычку приносить ему еду в резиденцию. Обеденное время у Итачи начинается только через час, так что он все успеет. Ресторанчик, в котором они расселись, находился неподалеку от западных ворот деревни. Из окна было хорошо видно пост охраны и, хоть Саски специально туда не смотрел, но взгляд зацепил какое-то столпотворение. Кто-то что-то кому-то доказывал, потрясая бумажками, пока часовой Чоунин пытался разобраться, что к чему. Приглядевшись, Учиха заметил у новоприбывших Хитай отец символом Такигакури. Значит, вот оно, началось. Фуусан, он покосился на разрумянившуюся непоседу. Та отозвалась не сразу, что-то с жаром доказывая мирой, но, после третьей попытки, сфокусировала взгляд на нем. В Канаху только что прибыла делегация из Такигакури. Если вы хотите, как, уже, удивилась Бжинчуурики, а Шибуки тоже тут, а как ты узнал, Саскикун, а, в ответ, тот просто кивнул на окно, из-за которого все было отлично видно. Фуо немедленно прилипла у нему, в позе лягушонка и всмотрелась вперед, чуть нахмурившись и закусив губу. Кем из этих людей не оказался бы лидер ее Кокуризата, он точно там, судя по ее реакции. Девушка некоторое время что-то для себя решала и, наконец, приняв нормальное положение, удивила Саски своей реакцией. Живой и непоседливый взгляд ярко-оранжевых глаз потух, а сама Кунаичи выглядела слегка потерянной. Наконец, она подняла взгляд на него и в лоб спросила: «От меня ведь очень много проблем». «Да», Учиха не ожидал увидеть ее такой и потому не сразу нашелся с ответом. «Вообще-то, проблем с ней и правда немало, но это все так, житейские мелочи». Ничего по-настоящему проблемного Фуо не вытворяла, стараясь развлекаться так, чтобы особо никому не мешать. Можно считать проблемой ее нынешнее местонахождение, но решение доставить ее в Канаху принадлежало кому-то из руководства деревни, а не ей. Можно считать проблемой, что серьезному и сдержанному Саске с ней тяжеловато, но, если подумать, то это скорее его личная проблема. «Думаю, все обойдется, Фуусан», он чуть улыбнулся, про себя гадая, действительно ли все так и будет, как он говорит. «Наверное, нам стоит их встретить и проводить к Хокаге». «Угу», кивнула Джинчуурики, без особого энтузиазма. Ученики Тору только переглянулись и хором пообещали угостить обоих, когда все закончится. «Наверное, ему стоило сегодня остаться ночевать в Аме, а не возвращаться с собрания троих дайми сразу, как оно завершилось. Но сделанного уже не воротишь». Конечно, новоявленный Сандакаге и так понимал, сколько бумажной работы ему предстоит, но готовился лишь к тому, чтобы тихонько ей заняться, а не к тому, чтобы сломя голову бежать в лабораторию и искать там свиток контракта с Рьючида. Ворох корреспонденций, наконец, достиг его рабочего стола и, пока он читал отчеты, к нему заявился никто иной, как Курасуки Райга. Оказывается, у обитателей пещер Рьючи тоже нашлось к нему дело, которое, как сообщил мечник, не терпит отлагательств. Змеи не писали записок, по понятным причинам, но подписавший контракт с тем же миром, Курасуки передавал послание от самой Хокудзи. Орочимару не мог припомнить, чтобы старая сволочь когда-либо искала с ним встречи сама, да еще и так на ней настаивала, к добру или к худу, но звучит важно. Повздыхав о своей нелегкой судьбе и запланировав добровольное сложение с себя титула и обязательств, когда все закончится, Белый Змей был вынужден отложить прочие дела до лучших времен. В конце концов, Хокудзи хотя бы всегда говорит по делу. Любимая лаборатория встретила его печальным зрелищем. Почти все горизонтальные поверхности покрылись тонким слоем пыли, и прибраться тут он сможет еще не скоро. Когда ученый вообще последний раз бывал в своем личном святилище? Неделю назад, месяц, кажется, все-таки месяц. Здоровенный свиток с контрактом, не тот предмет, который можно просто положить на полку. Он хранился в секретной нише в стене, напротив входа. Раньше никто, кроме Орочимару и Кабуто, об этом не знал, даже Тору. Все же, долгое время Саннин полагался в основном на техники призыва змеи и не планировал разбрасываться информацией такого значения, а затем, Кабуто его предал. Последними, кто заключал контракт с Рьючида, стали Райга и Сата, что сейчас работает помощником посла в Листе. После ухода Ириенина, многое поменялось и техника перестала считаться секретной, но вот местонахождение свитка Орочимару держал при себе. Узумаки зря считались лучшими из мастеров Фуиндзюцу. Безусловно, их работы хороши и полезны, но многие умельцы добивались не меньших высот. Аловолосые гордецы некогда вырезали их целыми кланами, чтобы избавиться от конкурентов и запустить свою лапу в казну каждого клана и каждой кокуризата, но ничего не смогли сделать с теми, кто обитал слишком далеко от восточного побережья или слишком хорошо скрывал свои знания. Лично Орочимару считал, что печати мастеров кукол из страны ветра сделаны надежней, чем кривоватая мазня Узумаки. Характер последних отразился в почерке почти каждого члена клана, хоть это и не повлияло на эффективность печатей. Мастера пустыни же использовали более лаконичный и простой язык символов, чем превращали малое во многое. Разве не это доказательство их мастерства? Впрочем, они не были лучше восточного конкурента. Просто, ничем не хуже. И Белый Змей, за годы изысканий ставший мастером, на зависти тем и другим, считал, что имеет полное право сравнивать коллег и выбирать себе среди них фаворитов. Все равно, ни Узумаки, ни кланы кукольников лично с ним не сравнятся. Первые смогли бы догадаться, как открыть тайник, но не сумели бы осуществить это без надлежащего контроля чакры. Вторые же, наоборот, кукольники изучали искусство печати в очень узкой специализации, хоть и тренировали потрясающий контроль, необходимый для эффективного использования своих творений. А тот факт, что контроль требовался для разгадки сложнейшей головоломки, чье решение никак с фуэн-дзюцу не связано, делал задачу невыполнимой даже в том случае, если бы Узумаки и Песок работали сообща. Правильный ответ на вопрос загадки постоянно менялся, и разгадывать ее пришлось даже своему создателю. Минута, 31 секунда, пока нити чакры двигали блоки символов, и вместо взрыва с ядовитыми брызгами, тайник просто раскрылся, позволив Орочимару забрать нужный предмет. Прекрасное решение, стоит такие на каждый замок вата повесить. Хотя, нет, это он сейчас куда-то не туда. Правда, лучше так не делать, а то кроме него, один Тору сможет дойти ночью до туалета, не получив ожогов или колющих ранений. А, нет-нет, Тору тоже не сможет, он ведь не владеет фуэн-дзюцу. Но мысль занятная, неплохой задел для будущих чоунин-шикен, которые со следующего года будут проводиться и на территории стран Триумвирата. Развернув свое сокровище прямо на полу, Орочимару на секунду замер. Его посетила дельная мысль о том, что обратный призыв Хакуджа может осуществить и самостоятельно. Даже не так, это было бы как раз в ее духе. Что, неужели решила не мешать и вежливо дождаться, когда он сам к ней заявится? Интересные дела творятся, думал он, пока пальцы собирались в хорошо знакомые печати, только выполненные в иной последовательности. Хлопок ладонью по свитку, и вокруг стало сыро и темно. Знакомо загорались факелы вдоль длинной и широкой лестницы, указывая ему дорогу в тронную пещеру, где шепелявая гадюка уже поджидает своего гостя. Пещеры Рьючи – занятное место. Иногда они и правда выглядят, как обычные пещеры, вот как сейчас. Но, когда Орочимару попал сюда впервые, на него изо всех сил старались произвести впечатление, замаскировав все иллюзиями роскошного храма. Пару раз Саннин видел тут еще какие-то интерьеры, но не стал особо всматриваться. «Приветствую вас в пещерах Рьючи, Орочимару Дона», — из ниоткуда появилась одна из местных обитателей, сейчас выглядящая, как миловидная девушка в белом кимоно, и отвесила ему вежливый поклон. Конкретно эту он не признал, уж больно много их тут живет. «Позвольте мне проводить вас к госпоже». «И ты здравствуй», — кивнул ученый и не смог удержаться от ехидного комментария, — «обычно меня встречает Манда, чтобы понудить о жертвах, которых я ему якобы задолжал». «Манда сама на вас очень обижен», — хихикнула та, прикрыв рот рукавом, — «и даже просил не упоминать о вас в его присутствии». «Вот оно как», — тихонько хмыкнул змей, направившись вверх по лестнице. «Да, Манду тут не особенно любит, вот и зубоскалит в его адрес. Наверняка та трепка, которую Орочимару ему задал на своем испытании, до сих пор считается в этих стенах чем-то вроде дежурной шутки». «Как же вы тогда его назвали, Орочимару Дона?» — веселилась девушка, не прекращая гнусно хихикать. «Полосатый, и хихи, полосатый носок». «Да, кажется, что-то в таком духе», — крепко задумался тот. «Местные обитатели гораздо посмеяться. И, что характерно, предпочтение тут отдают в основном ядовитым шуткам. Только у самопровозглашенного короля Рьючида совсем нет чувства юмора. Хотя, змей тут множество, и все с разными характерами. Манда — лишь самая большая и сильная тварь в пещерах. И самая гадкая, если уж совсем честно. Даже Хакуджа всего лишь любит позлить своих гостей и слуг, но вреда им особого не причиняет. Вот мы и пришли, Орочимару Дона». Они остановились перед массивными створками, за которыми скрывался тронный зал. «Хакуджа Синнин желает видеть только вас. Дальше мне с вами нельзя. Спасибо за компанию», — ученый вежливо поклонился, прощаясь. Змейка повторила его жесты, мелкими шажочками направилась обратно. И зачем только они вообще принимают человеческий облик? Уж тут ей вполне комфортно было бы и с хвостом. Так или иначе, не стоит заставлять облезлую ящерицу ждать. Решив так, Орочимару толкнул дверь и шагнул внутрь. А там, еще одна лестница, ну кто бы мог подумать. Кстати, в прошлый раз ее не было. Опять, что ли, знаменитое и неповторимое чувство юмора Хакуджа. ГРР, бледная гадина. Плевался он про себя, преодолевая следующий виток. Нет у меня времени, чтобы тебя развлекать. Пусть в Канахе и ожидали гостей. Делегация от Такигакури все равно умудрилась заявиться неожиданно и чуть раньше срока. Специально разыгранный спектакль, или изначально в их письме указывалось время с запасом, выяснить это не представлялось возможным, и Итачи перешел к делу, едва гости разместились в креслах перед его столом. Всего их прибыло четверо. Рослый мужчина средних лет с несгибаемым взглядом и тяжелым подбородком, которого Хокаге сперва и принял за лидера деревни Водопада, представился, как Такуя-сан. Да, именно так. Сам употребил уважительное обращение по отношению к самому себе. Но на поверку, Такуя-сан оказался всего лишь советником и, как понял Итачи, присутствовал в качестве здравомыслящего противовеса самому Шибуки, куда больше тяготеющего в сторону союза с Листом. Короче говоря, Такуя-сан был лицом оппозиции Водопада, и этим все сказано. Сам же лидер Такигакури оказался совсем не таким, каким Итачи его себе представлял. Шибуки-сан выглядел даже моложе пятого, хоть и не намного. Двое других, опытные джонины своей деревни, были ничем иным, как обычными сопровождающими и, едва оказавшись в кабинете Хокаге, заняли свои места по обе стороны от двери. «Позвольте поприветствовать вас, Шибуки-сан, Такуя-сан». Хокаге поднялся со своего кресла и вежливо поклонился новоприбывшим. «Хорошо, что первым говорил советник главы Водопада. Это позволило избежать конфуза, и Итачи смог теперь верно назвать их имена. Прошу вас, садитесь». Он указал рукой на пару гостевых кресел перед своим столом. Гости воспользовались предложением, а сам Учиха внимательно наблюдал за их действиями. Шибуки спокойно разместился в кресле, чуть поерзав и приняв наиболее удобное положение. Его спутник же вел себя иначе. Все движения Такуи-сана были скупы, шаги строго выверены, спина прямая, лицо будто высечено в камне. Он и в кресле казался статуей, будто глава клана Хьюга. Но это, не спесь, просто здоровое недоверие. Убедить такого будет непросто. Фуусан скоро присоединится к нам, на всякий случай, добавил Итачи. На лице главы Такигакури промелькнуло облегчение, тогда как его советник чуть нахмурил брови. «Я должен поблагодарить вас за заботу о Фуу, Хокаге Дона», — Шибуки говорил искренне, — «немногие бы посчитали нужным сообщать нам о том, что Джинчуу реки Водопада находится у них в гостях. К сожалению, сопровождающие Фуусан джонины погибли при нападении Акацки, а сама она получила серьезные травмы. Мне не пришло в голову ничего лучше, чем временно разместить ее в нашем госпитале и сообщить вам. Примите и мою благодарность, Хокаге Дона», — заговорил Такуя. Голос ровный, с нотками грозы. Благодарит неискренне, ожидает подвоха. Готовится к нему. «Теперь, если у вас все, мы хотели бы забрать своего Джинчурики и вернуться домой». Вот он, как вопрос поставил. Прямолинейно. И это его, своего Джинчурики. Не похоже, что он воспринимает Фуу, как человека. Похож на Данза, видит во всем инструменты. Сложный человек. Такуя-сан, — начал было Шибуки, но тот его перебил. «Раз вопрос с Джинчурики решен, не вижу причины дальше тратить тут время». Тяжелый взгляд серых глаз неотрывно следит за реакцией Итачи, так как мы не обращались в Канаху с просьбой о помощи, и Хокаге Дона действовал по собственной инициативе. «Думаю, что мы вам ничего не должны, верно?» «Ничего себе!» Итачи бы возмутился, но сейчас ситуация такова, что этого лучше избегать. Это понятно каждому, кто осознает действительную ценность запечатанного биджуу для Кокуризата. И все же, Такуя-сан немного перегибает с приличиями. «Верно», — ответ Хокаге, — снисходительная улыбка. «Он тоже умеет играть в эти игры, и Такуя-сан должен это понять сейчас, пока не совершил ошибку. Бинты и медикаменты, ушедшие на лечение Фуу, — это чушь, пыль. Итачи не подумает требовать за это компенсацию. У него есть иное предложение, однако, наши дела на этом не окончены. Шибуки-сан, как много вы знаете об угрозе Акацки?» Лидер Такигакури моргнул и покачал головой. «Ясно. Почти ничего не знает. Ничего страшного, Итачи его сейчас просветит. Акацки – это организация из десятка нукининов, сила каждого из которых примерно равна силе глав великих деревень Шиноби, вкратчиво начал Учиха. По нашим данным, некоторые из них даже превосходят эту планку. Во всяком случае, их лидер, Пейн. Сейчас организация ведет охоту за Биджоу, и им уже удалось собрать всех, кроме Семихвостого и Девятихвостого. Как такое возможно? Такую Сана, наконец, пробрала. Так удивился, что даже с места вскочил, сломав свой образ. Как, скажите мне, горстка Нукининов, пусть и настолько сильных, способна обставить 4 из 5 великих деревень. Все дело в том, такой Сан, что они даже сильнее, чем вы себе только что представили. Ну вот и все, больше никаких игр. Теперь, Итачи слушают оба, и он может говорить свободнее. По нашим последним данным, их лидер в одиночку сумел не только захватить восьмихвостого демона, но и разрушил Кумагакури до основания. Сейчас наши Анбу пытаются выяснить, есть ли выжившие. Техники такой силы, редкость, но, если подумать, то это не так уж и удивительно. Шибуки печально прикрыл глаза. Благодарю вас за информацию, Хокаге Дона. Водопад сделает все возможное, чтобы защитить Фуу и ее Биджоу. Чтобы защитить Фуу и ее Биджоу, эхом повторил за ним Итачи. Пожалуй, что Шибуки-сан ему даже нравится. Так и должен мыслить лидер Кокуризата. К счастью, путь в Такигакури держится в строгом секрете. Такуя-сан прикрыл глаза ненадолго, чтобы спрятать свою растерянность. Акацки придется постараться, чтобы нас обнаружить. Но, к сожалению, один из них, отступник из водопада, возразил Учиха, вам должно быть известно имя Кокузу. Это невозможно. Ему должна быть почти 100 лет, возмутился советник. Вам известно что-нибудь о его техниках, Хокаге Дона? А вот теперь, Шибуки вообще никак не спутать со своим подчиненным. Взгляд такой, что сразу видно, кто из них двоих лидер. Из доклада Шинобиата, сражавшихся с ним в пустыне демонов, известно, что все тело Кокузу покрыто швами и напоминает тряпичную куклу. Нити, которые удерживают фрагменты его тела вместе, могут использоваться в качестве оружия. Кроме прочего, он владеет всеми 5 основными стихиями. Это действительно он, выдохнул глава Таки, техника Джионгу, которую Кокузу похитил. Он виновато посмотрел на спутника. Прошу прощения, Такуя-сан, эта информация содержится в секрете, и кроме меня, никто не знает подробностей. Деревне хорошо знакомо это имя, но не вся история. Выходит, даже дома мы не обязательно сумеем сохранить свое достояние. Такуя-сан задумался, и, как я понял, у вас есть предложение, Хокаге Дона. Есть, кивнул тот и хитровато улыбнулся. Вы можете доверить охрану Фуу нам, выделив ей сопровождающих из числа Шиноби Такигакури. Это, советник снова вскочил, но был остановлен жестом Учиха. Проходя до моей резиденции от западных ворот, вы могли заметить по пути здание с символом скрытого звука, с которым лист сейчас тесно сотрудничает. Ну вот и закончились проклятые ступеньки. Признаться, Орочимару недооценил мерзкие повадки самой главной и облезлой змеи в этих пещерах. Таких пролетов ему пришлось преодолеть 4, и, если Хокудзу позвала его по незначительной причине, Орочимару ее сегодня убьет. Жестоко и бессердечно. Так надо. Путь в 1000 шагов привел его в знакомое помещение, сейчас выглядящее, как самая обычная пещера, разве что с очень гладким и ровным полом. И, как всегда, напротив входа его дожидался трон, на котором развалилась эта самодовольная пиявка-переросток со своей неизменной трубкой. Что занятно, Хокудзу пребывала сегодня в гордом одиночестве, куда-то отослав всех своих слуг, и кроме них двоих, в тронной пещере никого не обнаружилось. Дела, Арачи-кун, прокряхтела она, гаденько ощерившись и попыхивая трубкой, а ты не спешил. Прошу меня извинить, Хокудзу сама, насмешливо поклонился ей ученый, по пути мне встретилась длинная лестница, которую я просто не мог проигнорировать, из научного интереса. Та удивленно моргнула, ах, вот оно что, должно быть осталось со вчерашнего, когда я попросила Мандукуна прогуляться по ней несколько раз, обратившись к человеком. Знаешь, Арачи-кун, молодежь вечно мнит себя всесильной, пока не столкнется с неудобствами, свойственными тем, кого так недооценивает. Так и этот оболтус решил с чего-то, что в ногах правды нет, хрипло расхохоталась Хокудзу, тоже мне, самопровозглашенный король Рьючида. Так это она так Манду тиранила, были бы у Арачимару брови, мир бы непременно узнал о том, что сейчас он задрал одну из них. Как-то даже злиться на нее расхотелось. Да и Манда уже давно напрашивался, если честно. В общем, дело у меня к тебе есть, Арачи-кун. Отсмеявшись, Хокудзу напустила на себя несвойственный ей, серьезный вид, достаточно важное, чтобы отвлекать тебя от твоих занятий. Присядь, это надолго». Орочимару подозрительно оглядел окружение, но единственной мебелью в пещере был и оставался трон самой змеи. На пол ему, что ли, присесть? Вздохнув, он быстро скрутил небольшую последовательность печатей, чтобы решить эту проблему. Хакуджа с любопытством наблюдала, как рядом с ним из пола вырастают каменные блоки, сформировавшие небольшое кресло, в которое довольный ученый тут же уселся. Комментировать его действия змея не стала, только цокнула языком, но Саннину на секунду привиделось одобрение в ее взгляде. «Старый маразматик Гамамару снова сделал дурацкое пророчество», — проворчала она, как только ученый приготовился ей внимать, «не представляю, как он, будучи таким идиотом, так часто умудряется угадывать будущее, но разобраться в этом стоит и как можно быстрее». Не думал, что Рьючида поддерживает контакт с Мейбокузаном, а Орочимару был весь скептицизм, ведь прекрасно знал, что жабы со змеями не ладит. «Скорее, ты этого просто не знал, Орочи-кун», — фыркнула Хакуджа, «и тебе незачем было это знать до сего дня. Ты прав, нас с обитателями Мейбоку друзьями не назовешь, но нас таких вообще мало осталось, так что уж стараемся как-то друг друга поддерживать». «И что за пророчество такое изрек Агамасиннин, что посчитал нужным сообщить о нем тебе?» «Старый маразматик предсказал гибель прародителей чакры и освобождение нашего мира от их иго». Змея выпустила колечко дыма, пристально вглядываясь в глаза ученого. «Ты ведь понял, о ком речь, верно, Орочи-кун? Пришельцы, зовущие себя кланом Ацуцуки». Саннин прищурился. «Насквозь она его видит, что ли? Самопровозглашенные боги, верно?» Хакуджа довольно кивнула. «Предсказание Гамамару именно о них. Как много тебе известно об этих существах? Только то, что они тут уже давно и были теми, кто создал чакру и раздал ее людям. Это все?» Она хитровато прищурилась, но Орочимару не ответил. «Хорошо, Орочи-кун. Пусть так, в общих чертах ты правильно сказал, но на самом деле все немного сложнее. И для Рьючида, и для Мейбокузана это пророчество имеет огромную важность. Чтобы ты понял, какую именно, я, так уж и быть, расскажу тебе эту историю с самого начала». Она свернула кольца под головой, чтобы было удобнее, и всласть затянулась дымом. «Слушай же, мы, те, кого вы зовете призывными животными, обитали в этом мире задолго до первого человека. Некогда мы исчислялись десятками тысяч. Мы разумны и разумом ничуть не уступаем вам, а искусство синдзюцу – это наше искусство. Мы всегда знали, что бок о бок с нами существует энергия самой природы. Этот мир богат ей, как никакой другой, и наши тела способны накапливать ее в себе, постепенно становясь с ней единым целым. Но мы даже не догадывались о том, что в своем знании мы не одиноки. Пришельцы прибыли с неба на корабле из блестящего металла. Они не выглядели ни слишком могущественными, ни особенно гордыми. Изгнанники, потерявшие все, что у них было. И они знали о природной энергии. Знали о том, что ее можно использовать, но сами не были на это способны. Зато, увидев, на что способны мы, чужаки начали торговаться. Они просили, требовали и умоляли обучить их нашему искусству. Предлагали удивительные вещи в обмен на наши бесценные знания. Мы не поверили в намерения пришельцев и отказались их обучать. Только одна из нас, гордая и падкая на лесть королева слизнишек Кацурина, Кацую, поддалась уговорам и поделилась своими секретами. Но чужаки обманули ее, не выполнив ничего из того, что ей обещали. Получив то, зачем они явились, а Ацуцуки покинули наш мир. Кацую разгневалась, но уже ничего не могла изменить. Долгое время она не желала признавать того, что была кем-то так легко обманута, и жестоко наказывала своих подданных за разговоры об этом, пока не осталась совсем одна в своем лесу. Кацую, да, такого человека, как Орочимару, не просто шокировать парой слов о прошлом и каким-то именем. Вот только Кацую, о которой он подумал, совсем не похожа на ту, которую ему только что описала Хакуджа. «Верно, Орочи-кун. Ты с ней знаком», — злорадно оскалилась змея. «Признаться, я и сама была удивлена, когда Манда явился ко мне и сказал, что видел ее и даже говорил с ней. Сперва я решила, будто речь идет о какой-то другой Кацую. Уж больно не похожа кроткая и вежливая улитка на гордую и высокомерную королеву слизней. Вот только Кацую могла жить гораздо дольше любого из нас. Из всех нас она меньше всего подвержена действию времени. Ее способности к исцелению поддерживают в ней жизнь, а на своей территории Кацую не ограничена ни в чем. Она сильно изменилась за это время. Сколько же ей лет? Кто же может об этом знать, кроме нее?» Хакуджа покачала головой, Она старше моей прапрабабки, но и та слышала эту историю от своих предков. Жабы с горами и боку и вовсе уже утратили эти предания, предпочтя смотреть в будущее, но в наших пещерах их помнят до сих пор. Хотя, не могу утверждать, что со временем эти легенды остались так же точны и достоверны. Все же, уже много лет прошло. Но как Ацуцуки могли научиться синдзюцу, не обладая чакрой? Ученый задал самый, на его взгляд, важный вопрос. А вот никак, Арачи-кун, злорадство в змеиных глазах собеседницы прибавилось, они ничего не смогли тогда и унесли с собой лишь ее знания, но не навыки. Это для нас синдзюцу, часть образа жизни. Пришельцы же были слишком чужды нам и для них этот путь оказался закрыт. Но именно знания, полученные от Кацую, позволили им создать чакру, которой пользуются они, а также, шиноби и самураи. Думаю, что способ, которым они этого достигли, неизвестен даже королеве слизней. Опираясь на ее учение, чужаки создали собственное. Но я еще не закончила. С той поры прошли тысячелетия и однажды, а Ацуцуки вернулись. На этот раз, у них уже была четкая цель, посадить некое зернышко и уберечь его, пока оно не прорастет. Проросшее древо можно было увидеть издалека, настолько высоким оно получилось. Древо не обладало слабостью человеческих тел и жадно пило энергию природы, преобразуя ее в чакру, которую Ацуцуки могли без помех усвоить. Единственный цветок распустился на его верхушке и древо дало единственный плод, погубив этим весь мир. Мы пытались им помешать, но к этому времени они уже не видели в нас противников. Многие из нас погибли, убитые в бою с ними или высушенные древом, но некоторые сумели спастись. Пещеры Рьючи, гора Мейбоку и несколько других, ну и Кацую тоже, как потом оказалось. Мы изолировали свои дома, воспользовавшись своим искусством и за счет этого, смогли пережить гибель планеты, но нас осталось слишком мало, чтобы противостоять захватчикам. Однако энергия природы бесконечна по своей сути и, по прошествии тысячелетий, мир снова расцвел. Стоило этому случиться, как пришельцы вернулись. На этот раз, они заселили мир своими рабами, людьми. Думается мне, что когда-то вы были единым народом, а сами Ацуцуки, лишь правящей семьей. Вы до сих пор похожи. Есть и внешнее сходство и образ мышления у вас примерно одинаковый. Хотя, со временем, они все меньше походили на вас и себя прежних. Заселив мир людьми, они снова надолго пропали, пока с небес не спустилось двое из них. На этот раз, они явились не на корабле. Им больше не были нужны такие средства. Мужчина и женщина. Брат и сестра. Мужчина планировал посадить новое древо, чтобы просто поглотить плод, как уже было сделано в прошлом, но женщина считала, что этого недостаточно. Она желала наделить потомков рабов чакрой, чтобы в своих войнах те придумывали все новые способы убивать друг друга, чтобы тренировались, становились сильнее и чтобы чакра росла с ними. Только тогда, когда они стали бы достаточно сильными, женщина посадила бы новое древо, получив настоящий деликатес. Но ее брат не желал долго ждать. Он хотел силу и хотел ее немедленно. Размолвка привела к сражению между ними. Брат был сильнее, был воином, но недооценил коварство и хитрость своей сестры. Она вышла из того боя победительницей, а о мужчине Ацуцуки больше никто не слышал. Победив, женщина посадила новое семя, но изменила его, позволив миру жить еще какое-то время. После этого, она снова ушла, успев перед этим наделить толикой своей силы некоторых из людей, против их воли и даже без их ведома. Женщина пожалела для них чакры и они остались слабыми. Эти люди столетиями познавали себя и в процессе обретали дарованную ей силу. Их прозвали Аммёдзи. Ученые и исследователи, что собирались в небольшие сообщества, пытаясь найти ответ на вопрос, что есть чакра и откуда она взялась, они не преуспели. Слишком мало они могли. Почти не влияли на мир и мир почти не обращал на них внимания. А, спустя еще несколько тысяч лет, она вернулась, чтобы собрать урожай. Но то ли ее разочаровал результат, то ли помешало что-то другое, женщина так и не принялась за дело, оставшись жить тут. Моя бабка даже считала, будто мир защитила любовь, которую чужачка вдруг испытала по отношению к смертному. Тут уж не знаю, чему верить. Во всяком случае, такое объяснение ничем не хуже любого другого. Так или иначе, у нее родились дети, однажды восставшие против матери и одолевшие ее. Они не знали ничего об имени Ацуцуки и считали себя людьми. Старший из них, известный тебе под именем Рикуда Синнин, повторил эксперимент матери, раздав людям свою силу. Его стремления отличались от ее стремления, и он верил, что чакра способна положить конец насилию и войнам. С тех пор сила человечества действительно начала расти. Чакра, само собой, за это время тоже выросла, что и привело мир к тому состоянию, с которым ты знаком даже получше меня, Арачи-кун.